келей. Внезапно начавшаяся возня заставила Ларо поднять голову, и это спасло ему жизнь. Удар топора взрыл землю там, где еще не просохли его слезы, а вокруг уже кипела яростная схватка. Неизвестно откуда взявшиеся воины сцепились с посадскими, звенело железо, мелькали кулаки, с треском рвалась одежда. Хозяин топора от удара саблей упал рядом с Ларо, забрызгав его кровью. Воинов было гораздо больше. Новые и новые тени двигались от устья сорной речки, и вскоре все было кончено. Только один посадский мужичок убегал в гору в сторону Ваткара. «Стой!» — крикнул вслед ему один из воинов, и Ларо узнал по голосу вождя верхнего племени Келея. «Моя стрела быстрее твоих ног!» Мужичок выгнул спину, резко остановился, крутнулся на месте и рухнул на колени. «Не убивай!» — завопил он и на четвереньках пополз навстречу Келею. «Живи!» — великодушно согласился Келей. «Эй, кто-нибудь, присмотрите за ним!» Он подошел к Ларо и с достоинством поклонился. «Вождь верхнего племени Келей приветствует любимого собрата Ларо». «Где же ты был, Келей?» — чуть слышно спросил Ларо, тяжело поднимаясь на ноги. «Что случилось?» — встревожился молодой вождь и вгляделся в лицо старшего собрата. «Где ты был?» — повысил голос Ларо. «Вчерашним вечером ты должен был прибыть в условленное место со своими воинами. Перед самым отплытием вспыхнул сильный пожар. Мы едва отстояли свое селение. Но где же твои воины?» Не повернув головы, Ларо обреченно махнул рукой в сторону страшного места. «Они там!» — выдавил он тусклым голосом. «Ах, зачем? Зачем я приказал поджечь посад? Что же все-таки случилось? Выр опять перехитрил меня!» С горечью ответил Ларо. «Теперь у меня нет воинов. Но почему ты напал на Ваткар без меня?» «Почему? Прождав до темноты, я подумал, что ты испугался». «И ты мог такое подумать?» — возмутился Келей. «Ах, Ларо!» Они замолчали. Ларо недвижно смотрел в спокойные речные воды, где отражался зародившийся небесный свет нового утра. Келей вглядывался в предутреннюю туманную пелену, смешавшуюся с дымом угасающего пожара, пытаясь понять, что творится в Ваткаре. Посланные им разведчики еще не вернулись, и он с нетерпением ожидал их. Разгром Ларо был большой неприятностью, но, с другой стороны, эта неприятность давала Келею большие надежды и сулила немалые выгоды. Итак, Ларо хотел стать князем, но не смог захватить власть. Разгромив Ларо, Выр наверняка успокоился, потому что все ваткарские и нижние, и верхние воты знали, что он, Келей, не рвется к власти. Он не участвовал в приступе, никто не видел его воинов, о нем забыли, его не ждут. И если хорошенько подумать головой и поработать руками, то вполне можно захватить Ваткар, а вместе с ним и княжескую власть. А вместе с ней... Да, Келей думал о неприступной и желанной Люльпу, ради которой стоило рискнуть, но она действительно неприступна, пока прячется за спиной отца, и, может, не стоит связываться с этим увольнем, от которого всего можно ожидать. Выр не любит воевать, но он сын Кутона, прославившего водское оружие громкими победами. Кровь отца спасает Выра от поражений. Но если он, Келей, возьмет в жены, пусть даже силой, дочь Выра, Его будущий сын унаследует эту непобедимую кровь и тоже станет великим воином. Сыну слава, ему Келею, красавица Люльпу. Ларо. А что Ларо? Вождь без воинов жалок и ничтожен, хотя иные вожди жалки и ничтожны даже во главе большого войска. «Вождь!» — окликнул Келея, вернувшийся разведчик. «Говори!» — нетерпеливо потребовал Келей. «Выр впустил посадских в город. Они спешно чинят ворота, на башнях усиленные дозоры». «Обжегся на молоке, дует на воду», — подумал Келей. Вслух спросил, «Где там наш пленник?» Воины подвели посадского мужичка, щуплого, трясущегося в обгорелых лохмотьях. «Как зовут тебя?» — ласково спросил Келей. «Сяло», — ответил мужичок с поклоном. «Живешь в Аткаре?» «Да», — подтвердил Сяло, радуясь мирному настрою вождя. «Домишко у меня?» «Был домишко. Сгорел. Да это ничего. Можно новый построить. Кляча вот тоже сгинула. Ну да уж как-нибудь». «Как же ты, Сяло, осмелился поднять руку на вождя Ларо?» — посуровевшим голосом спросил Келей. «Такие поступки заслуживают смерти». «Не убивай!» — взмолился мужик, снова опускаясь на колени. «Не своею волей! Это сосед меня заставил!» Келей наклонился к трясущемуся посадскому, крепко уцепил его за волосы и свирепо глянул в глаза. «Прощение мое заслужить надобно!» «Заслужу! Заслужу!» — искренно уверял в конец оробевший Сяло. «Все, что хочешь, только не убивай!» «Сделаешь то, что я тебе скажу, — внушал Келей, — будешь живым. И дом построишь, и лошадь я тебе подарю. Ну!» «Сделаю, сделаю!» — торопливо согласился мужичок. «Это уж будь уверен, коровенка вот тоже у меня потонула. Получишь и корову, слово вождя. Но если обманешь, да ты и подумать не успеешь, как стрела войдет промеж твоих лопаток. Мои глаза и уши повсюду будут следить за тобой». «Не обману!» — горячо пообещал Сяло. — Только и ты, вождь, с коровенкой-то не обмани. — Не сомневайся, — уверил Келей и вновь улыбнулся мирно и ласково. Улыбка вождя ободрила мужичка, и он поделился сокровенным. — С клячей да коровенкой я в любом месте не пропаду. — Да ты не глупый человек, — удивленно сказал Келей. — Давай-ка отойдем в сторону, о деле потолкуем. Наступал рассвет. Ночная туча медленно уплыла в закатную сторону, но небо было затянуто серой куделью. Глухо в мире. Редкие звуки, едва родившись, тут же тонули и умирали в сгустившемся молоке тумана, окутавшего в Аткар и окрестности плотной пеленой. Горький дух умершего пожара пронизал влажный утренний воздух. Из белесой мути выбрался мужичонка в лохмотьях, нерешительно потоптался на месте, оглянувшись назад, как-то разом обмякнув и сгорбившись, он потащился к воротам. «Кто?» — недовольно крикнул один из дозорщиков воротной башни. «Свой! Посадский!» — отвечал мужичонка нетвердым голосом. — Заблудился, что ли? — подозрительно спросил дозорщик. — Посадские все в городе. — Зачем заблудился? — терпеливо отвечал мужик. — Хотел с соседями искать скотинку. Думал, может, уцелела как-нибудь. — Не нашел. — А соседи где же? — не унимался дозорщик. — Ушли ниже, по реке, там ищут. А я вот задрог весь от сырости, в брюхе урчит, да и притомился за ночь. — Да это же Сяло! — обрадовался другой дозорщик, выглянув через перила. — Здорово, Сяло! Створка ворот дрогнула, приоткрылась, мужик протиснулся в щель и скрылся в городе. На площади горели костры. плотно окруженные сидящей и лежащей в повалку голытьбой. Мужики тихо переговаривались, обсуждая события ночи, бабы толковали больше о сгинувшей скотине. Вся эта толпа безмерно усталых людей была охвачена общей тревогой, и только намаявшиеся дети сладко спали, уткнувшись в бока и колени матерей. «Эй, Сяла, иди к нам!» — крикнул кто-то, заметив выходившего из воротной башни мужика. Сяла подошел, ему освободили место у костра, и он протянул к огню озябшие руки. «А где сосед твой?» — спросили его. Сяла вздрогнул, но ответить не успел. На крыльцо княжеского дома вышел выр. Все взгляды тотчас обратились в сторону князя. «Ваткарцы!» — негромко сказал выр. «Беда пришла на нашу землю. Мы потеряли многих людей. Наши жилища сгорели. Погиб ваш скот. Но у нас остался наш город, наша земля, наша река, наши руки. Благодарю за то, что так дружно помогли воинам отстоять все это. Вы помогли нам, я помогу вам. Мои воины возьмут в руки топоры, чтобы вместе с вами построить новые дома. Потом они пригонят половину скота нижнего племени». Гул одобрения прошел по толпе. Люди зашевелились, ожили их лица, глаза затеплились светом надежды. «Мы многое потеряли, но зато сумели дать хороший урок тем, кто так любит воевать, и теперь, я думаю, вряд ли кто посмеет сунуться в Ваткар». «Пусть попробуют!» — крикнули из толпы. «Пусть попробуют, коли баран взад не бодал!» Площадь взорвалась хохотом, люди долго смеялись, и выр смеялся вместе со всеми, чувствуя, как уходит из него напряжение страшной ночи, как разжимается и расправляется стиснутое бедой сердце. А воины выкатывали из дома бочки, выносили корзины с едой, при виде которых люди вспомнили о голоде и жажде, и вскоре на площади кипело оживленное пиршество. Сяла молча сидел среди посадских мужиков. От вина и еды его разморило, он весь раскиселился, и ночное происшествие показалось вдруг дурным сном. Хотелось лечь и уснуть, а проснувшись, обнаружить невредимыми и сохранными и хибару свою, и клячу, и коровенку, и всю прежнюю мирную жизнь. Но умом он понимал, что это невозможно, что нет уже ни того, ни другого, и вряд ли скоро появится. Князь обещал пригнать скот из нижнего племени, но на всех, конечно, не хватит, расхватают его горластые мужики. А если и достанется какая живность, куда денешься от стрелы, которую невидимая рука уже направила промеж его худых лопаток? Сяла украдкой огляделся кругом. Ничего подозрительного не замечалось. По всей площади знакомый люд пил и ел, славя князя за его щедрость. Князь поит и кормит, князь поможет, коли обещал. Но и вождь Келей слов на ветер не бросает. Коли обещал, убьет. Сяла поднялся на ноги и, дрожа всей душой, понуро побрел в сторону кустов священной рощи. «Эй, Сяла!» — весело крикнули вслед. «Куалу не подтопи!» Сзади засмеялись, но он ничего не ответил, не обернулся даже, входя в сумрачные заросли. Углубившись в чащу, он ускорил шаги, забирая правее в сторону княжеского сада. Очень скоро вырос из тумана зубастый частокол городской стены, вдоль которой светлела широко протоптанная тропа. Но Сяла не вышел на тропу. Он двигался рядом с ней, осторожно пробираясь сквозь густой малинник. Впереди смутно маячила высокая шапка княжьей башни. Гул площади едва доносился до этого места, и было почти тихо, только нахально стрекотала сорока, что сидела на одном из бревен частокола и с любопытством поглядывала на остановившегося в кустах человека. Сяла замер, не решаясь продолжить свой путь, а птица и не думала улетать. Человек в малиннике ей явно не нравился, и она взахлеб рассказывала миру о своих подозрениях. Не вытерпев, Сяла вывернул из-под корней влажный ком земли с намерением запустить им в пернатую супостатку. Но в это самое время, когда он наклонился, послышался скрип досок и чьи-то негромкие голоса. Обомлевший мужик рухнул в малинник и вжался в землю. Шаги приблизились. Два воина шли по пристенному помосту с обычным дозором. «Глаза так и закрываются», — говорил один из них сонным голосом. «Ты уж как хочешь, а я, как придем на священную башню, вздремну малость. Не затем нас князь кормит, чтоб на дозоре дремали». Недовольно и устало ответил другой дозорщик. «Да кому он нужен, твой дозор?» — возмутился гугнивый. «Кто теперь к нам сунется?» «Так-то оно так, а случись чего, вот тебе и дрема сон». Воины вспугнули сороку. Она долго сопровождала их, насылаясь своими трескучими рассказами, но они не обратили на нее внимания. Когда умолк в тумане звук шагов, когда замер, наконец, дальний скрип рассохшийся досок, Сяла приободрился и выглянул из кустов. Кругом было тихо и спокойно. Собравшись с духом, он на цыпочках пробрался через тропу и юркнул под помост. Здесь пришлось немного задержаться, чтоб утешить бешеный стук сердца, успокоить дыхание. Когда проклятое сердце перестало выпрыгивать из груди, Сяла вдоль стены медленно двинулся к башне. Княжья башня, одна из двух проходных башен города, отличалась от воротной тем, что вместо ворот в ней была устроена узкая высокая дверца, в которую при надобности мог проехать всадник. Но поскольку Вадкар давно не воевал, дверцей этой не пользовались. Правда, этой ночью Выр хотел именно этим путем вывести Григория, Люльпу и Гырыны из города. Но с победой над Ларо надобность в этом отпала. Сяла выглянул из-под помоста. Трое дозорщиков на башне стояли спиной к городу и смотрели в поле, хотя смотреть там было нечего. В 10 шагах от башни вздымалась вверх плотная стена тумана. Они тихонько разговаривали, коротая томительные часы нелегкой своей службы. Обжегшись о крапиву, нацепляв репья на лохмотья, Сяла, наконец, добрался до запора. Теперь пути назад не было. Он долго распутывал намокшие узлы, жалея, что не прихватил с собой ножа. Осторожно, не дыша, он выдвинул дубовое бревнышко из петель и бережно, как любимое чадо, опустил его на траву. Запор мягко лег на упругие стебли, и в тот же миг Сяла, обомлев, услышал быстро приближающиеся шаги. Кто-то весело, насвистывая, ходко шел по тропе в сторону башни. «Паськи идет», — сказал голос наверху. Дозорщики зашевелились, заходили, заскрипели жердями настила. Сяла в ужасе толкнул дверцу, протиснулся в щель притвора и оказался в темном подбашенном пространстве. «Живем, братцы!» — крикнул совсем близко молодой веселый голос. Заскрипела лестница, дозорщики радостно подхватили и втащили на площадку паськи. притащившего товарищем увесистую корзину с едой и выпивкой. Вмиг было устроено застолье, весело пошел по кругу туез с вином. Хлебнув доброго зелья, воины по-молодецки крякали, передергивая плечами. Хлебная влага растекалась по жилам, согревала утробу, оживляла заскучавшую душу. Под шум беспечной пирушки Сяло пробрался к внешней дверце и начал осторожно распутывать веревки. Пальцы его дрожали, сердце колотилось, хотелось как можно скорее выбраться из черного нутра башни. Наконец все было готово. Сяло тихонько потянул на себя дверцу, она подалась бесшумно. Робко выглянув наружу, он вздрогнул, столкнувшись лицом к лицу с вождем верхнего племени. Келей одобряюще улыбнулся и приложил палец к губам. Отстранив Сялу, он бесшумно скользнул в дверцу, следом за ним потянулась вереница выползавших из тумана воинов. Чем больше их, настороженных и безмолвных, втягивалось в город, тем сильнее холодело у Сялы под грудью, тем плотнее вжимался он в твердые бревна, медленно оседая вниз, словно какая-то невидимая тяжесть наваливалась на плечи. Вдруг что-то горячее пролилось на его голову. Ощупав мокрые волосы, Сяло глянул на повлажневшие ладони и, обомлевши, охнул. То была кровь. Он в ужасе поднял лицо. Жерди настила гнулись и скрипели, как будто кто-то прыгал на них, и оттуда сверху слышались удары, пыхтения и стоны. Очень быстро все кончилось и стихло, лишь в четырех местах, сочась между жердей, падали на землю и на входящих в город воинов темные капли крови. Не в силах отодвинуться из-под горячей капели, Сяло повалился вдоль стены на землю и затих. Воины Келея двумя потоками бесшумно окружали Вадкар. Большая их часть под прикрытием пристенного помоста двигалась в сторону луговой башни. Молодой вождь рассудил, что в первую очередь важнее всего напасть на жилище вадкарских десятников и дом молодых воинов. Другой поток окружал площадь, пробираясь сквозь заросли священной рощи. Самые опытные воины были отправлены к дальним, приречным башням убрать дозорщиков. Все помнили наказ вождя — не лютовать, воинов выра обезоруживать, при надобности вязать их веревками, посадских стращать, но без нужды не трогать. «Вам жить в Вадкаре, — говорил Келей, — поэтому город должно взять малой кровью. Мне быть князем, и я не хочу, чтоб вадкарцы затаили на меня кровную обиду». Наказ Келея был по душе воинам, и они шли в бой с легким сердцем.